В моем романе «Блондинка с розой в сердце» убийца взял эти серьги с сапфирами себе на память. Не удержался от соблазна. В финале книги милиционеры нашли их в его ленинградской квартире при обыске. Вместе с вещами других его жертв. «Блондинка с розой в сердце», — повторила Саша. Она покачала головой, сказала: «Дима, а я ведь только вчера поняла, о какой розе шла речь в названии твоей книги. Когда нашла в своей сумке тот нож, которым ты проткнул шины автомобиля доктора, ведь это тот самый нож, который выронил в поезде Сергей Арбузов». Я кивнул. «Он самый». Лебедева вздохнула. «Хороший сувенир нам достался», — сказала она. «Страшный. А зачем этому серому понадобились мои серьги?» «Тоже как сувенир, серьги понадобились заказчику твоего убийства», — ответил я. «Как доказательство твоей смерти». Саша снова прикоснулась к мочке уха, посмотрела мне в глаза. «Заказчику?» — переспросила она. «Дима, ты ведь мне так и не сказал, кто он, как его фамилия». «Я его знаю, Васильев Александр Гаврилович», — сказал я. «Помнишь такого?» Мне показалось, что Александра растерялась. Она взмахнула ресницами и тут же сощурила глаза. Я воспользовался моментом, сунул в рот очередное печенье с корицей, которое вчера к Сашиному приезду испекла ее мама. Печенье буквально таяло во рту. Его вкус удачно сочетался с горьковатым вкусом кофе, сваренного в медной турке на плите. «Васильев это который депутат Ленсовета?» – спросила Александра. «Знаю его. Я перед отпуском упоминала о его махинациях в своей статье, в той, где рассматривала перспективы, созданные у нас в городе и в области зоны экономического развития. Но статья легла под сукно главного редактора. Вряд ли ты ее видел. Мишкин, это наш главред, сказал, что немного придержит ее, чтобы она не рванула преждевременно и вхолостую, чтобы дождалась своего часа. А почему ты сейчас вспомнил об этом Александре Гавриловиче? Я прожевал печенье и сообщил. Потому что это он тебя и заказал. Во всяком случае, так мне сказал Серый. Он при мне позвонил этому Васильеву и договорился с ним о встрече. Пообещал, что доставит ему заказ на улицу Гончарная. Под заказом он подразумевал твои счастливые серьги. Так Серый перевел на понятный для меня язык состоявшийся между ним и Васильевым телефонный разговор. Арбузов договорился, что сегодня передаст Александру Гавриловичу Васильеву твои серьги и получит от него полный расчет за твое убийство. Убийство? Саша помассировала мочку правого уха. «Васильев», — сказала она, — «Александр Гаврилович, конечно, жулик, но зачем ему меня убивать?» Лебедева покачала головой. «Дима, ты уверен, что Арбузов тебя не обманул? Статья еще не вышла. Васильев ее не видел, наверное. С чего бы он на меня так разозлился? Я, конечно, подпорчу его махинации, но ведь этого еще не случилось». Александра дернула плечами. «Странно», — сказала она. «Александра Гавриловича в прошлом уже несколько раз обвиняли в коррупции, когда он занимал руководящие должности на предприятиях, но так ничего и не доказали. Он не уголовник». Я поднял вверх указательный палец и сообщил: «А вот тут ты ошибаешься». «Почему?» «Александр Гаврилович Васильев», — сказал я, — «в известном мне будущем скончался в 2015 году в колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь». К пожизненному заключению его приговорили в начале 2000-х годов за создание банды киллеров и организацию заказных убийств. Точные даты доказанных преступлений с его участием я тебе не назову. Конкретно о Васильеве я книгу не писал, но видел кое-какую информацию о нем, когда собирал материалы для книги о другой известной бандитской группировке 90-х годов. Я поставил на стол пустую чашку, стряхнул с пальцев крошки. Точно знаю, что Александр Гаврилович Васильев был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва. Он баллотировался в Государственную Думу и в губернаторы Петербурга, проиграл. В начале 90-х годов Васильев создал небольшую группу киллеров из бывших представителей силовых структур, которая к середине 90-х разрослась в большую и серьезную организацию. Считался одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Его имя фигурировало во многих громких заказных убийствах, случившихся в 90-х годах. «Его фамилию ты тоже записал в свой блокнот?» – спросила Лебедева. Я покачал головой. «Нет, не записал. Там у меня в основном серийные убийцы и педофилы, а для записи о таких преступниках, как этот Васильев, никакой бумаги не хватит. С каждым днем сейчас таких бандитов будет все больше. Скоро они столкнутся с нехваткой жизненного пространства, набросятся друг на друга, как голодные крысы. Ликвидировать таких нелюдей без особой нужды бессмысленно. Они сами отрегулируют свою популяцию, справятся без моей помощи. Скоро кладбище страны заполнится могилами мужчин, погибших на этих бандитских войнах. Вот увидишь, в известной мне истории этому Васильеву просто повезло. Я постучал пальцем по лежавшим рядом со мной на столе паспортам. Вот только с убийством ленинградской журналистки Александры Лебедевой, сказал я, в той, в прошлой реальности, его никто не связывал. Арбузов, похоже, тогда сработал четко. Подозревали кого угодно, но только не депутата Ленсовета Васильева. Такая версия в твоем деле даже не рассматривалась. Бондарев говорил, что лично ездил в Волгоград, выяснял, не связана ли твоя смерть с тем материалом, который ты везла с собой оттуда в Ленинград, но ничего полезного не нарыл. Вернулся к версии об ограблении. Я в своем романе свалил вину за твое убийство на волгоградского чиновника, мне показалось, что так интрига в романе будет ярче. Развел руками. Мои догадки оказались правильными. Я угадал то, что убийца ехал не в твоем купе. Подтвердилась и моя версия убийства. Заказное, не ограбление. Но даже я не связал твою смерть в поезде с этим Васильевым. Наверное, потому что не читал написанную тобой статью о нем. Ее либо не опубликовали, либо я ее преступным образом пропустил. Иначе я бы заинтересовался этим совпадением. Ведь твои статьи я прочел уже после работы над книгой о Ладожской ОПГ, где упомянул о созданной Васильевым банде киллеров. Я бы наверняка задумался тогда, не было ли убийство журналистки лишь первым звеном в цепочке последующих заказных убийств. Я пожал плечами и заявил, это моя писательская правдеформация, которая наложилась на милицейскую. Во всем мне тогда виделись взаимосвязи и намеки на интересный сюжет и интригу. Именно так в то время работал мой мозг, заточенный на писательскую работу. Поверь мне, Саша, я бы точно построил в голове соответствующую цепочку событий. Она бы обязательно привела от убийства журналистки в романе «Блондинка с розой в сердце» к суду над крупным российским чиновником и по совместительству лидером банды киллеров. Но я этого не сделал. Почему? Потому что не увидел фамилию Васильева рядом с твоей. Когда, говоришь, напечатают твою статью, Лебедева поставила на подоконник свою чашку. «Точно не знаю», — ответила она. Мишкин сказал, что подождем до сентября. Сказал, что все внимание читателей сейчас оттягивают на себя события в Прибалтике и вся эта чехарда с переименованием города. Мое расследование не произведет сейчас должного впечатления на читателей, затеряется в ворохе прочих событий, не достигнет цели. Честно сказать, я уже почти позабыл о том расследовании. Полностью окунулась в новое, связанное с полученной мною в Волгограде информацией. Сегодня полночи стучала по клавишам машинки, нервировала соседей. Сегодня нет, завтра я позвоню Мишкину, уточню сроки выхода той статьи. Александра кивнула, будто в подтверждение своих слов. «Зачем откладывать разговор?» – сказал я. «Сам позвоню твоему главреду. Дай-ка мне номер этого своего Мишкина». Саша дернула плечами, подол халата подпрыгнул, на секунду оголил бедра. «Зачем?» – спросила она. Стрельнула взглядом в циферблат настенных часов и сообщила. «Он еще дома, не на работе. Его домашний телефон знаешь? Не помню. Но он был у меня, кажется. В блокноте записан. Неси блокнот». Я махнул рукой. «Дима, что ты задумал?» – спросила Александра. Она нахмурилась. Не дождалась моего ответа, прошла мимо меня в прихожую. Я посмотрел за окно, отметил, что видневшееся над крышей соседнего дома небо было вновь затянуто серыми облаками. Саша остановилась рядом со мной, перелистывала страницы блокнота. «Вот», — сказала она, — «записан, как Мишкин дом. Меня эта запись всегда веселила, поэтому я о ней и не позабыла. Наш главред не любит, когда его беспокоит вне работы. Я звонила ему домой всего дважды. Тогда у меня другого выхода не было. Дай-ка». Я взял из рук Александры маленькую записную книжку в черной обложке. Взглядом нашел на ее странице тот самый Мишкин дом. Подумал о том, что почерк у Саши вполне разборчивый. Отправился в прихожую к телефону. Вместо уже ставшего привычным дискового номеронабирателя я увидел на Сашином телефонном аппарате кнопки. Удивила меня и надпись на аппарате. «Панасоник. Неплохой агрегат», – пробормотал я. «По нынешним-то временам». Набрал семизначный номер, услышал в динамике трубки гудки вызова. «Алло», — поприветствовал меня сиплый мужской голос. «Здравствуйте», — сказал я, — «капитан Рокоссовский, дорожная милиция, с кем я разговариваю?» «Представьтесь», — пожалуйста. Милиция, дорожная милиция. Я расследую убийство неизвестной гражданки. На месте преступления мы не обнаружили ее документы, но при ней был блокнот с вашим номером телефона. Номер подписан как сейчас вот. Мишкин дом. Ваше имя Михаил? Я замолчал, мысленно досчитал до трех, прежде чем мужской голос произнес. Убийство? Да, убийство. Вы Михаил? Нет, я, моя фамилия Мишкин. Лев Харлампиевич. Лев Харлампиевич, сказал я, среди ваших знакомых есть высокая красивая блондинка, она выглядит примерно на 22 года, с длинными до лопаток волосами, голубые глаза, над верхней губой с правой стороны небольшая родинка, родинка, над губой, голос в трубке прозвучал едва слышно, да, родинка, повторил я, Лебедева, выпалил мужской голос, у нее родинка, он шумно вдохнул и добавил, только она постарше, ее 27 исполнилось. И волосы, как вы сказали, она сейчас в отпуске. А что случилось? Лебедева, произнес я, словно записывал фамилию на бумагу. Имя отчества гражданки Лебедевой не подскажете? Александра Витальевна, кем вы ей приходитесь? Я ее начальник, коллега по работе. У гражданки Лебедевой есть семья? Спросил я. Муж, дети, обручальное кольцо мы у нее на пальце не обнаружили. Но пропали и серьги гражданки, которые, по словам проводницы поезда, на покойной при жизни точно были. Не, голос Мишкина сорвался в писк. Мужчина замолчал, откашлялся. Нет, сказал он, она развелась, детьми не обзавелась. Она все собиралась, говорят, но много работала. Какой ужас, не могу поверить, у нее родители есть. Сейчас, товарищ капитан, одну секунду, я отыщу их телефонный номер. Я услышал шуршание, на пару сантиметров отодвинул динамик трубки от уха. Правильно сделал. Потому что Мишкин заорал, нашел, вот, запишите. Он продиктовал мне 7 цифр, я повторил их вслух, словно проверил, правильно ли их записал. Я почувствовал, как теплые пальцы Александры прикоснулись к моей руке. Лебедева вопросительно вскинула брови, я в ответ покачал головой. «Товарищ, капитан», — сказал Мишкин, — «отец Сашеньки Лебедевой очень важный человек, он генерал КГБ, Виталий Максимович Корецкий, вы сами ему сообщите». Или хотите, чтобы я, гражданин Мишкин, сказал я, по делу найденной в купе поезда неизвестной гражданки возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия, личность покойной пока не установлена, а когда ее установит, я хотел сказать, быть может, это и не наша Сашенька, как вы думаете, товарищ капитан, гражданин Мишкин, ничего определенного я вам сейчас не скажу. Личность покойной мы установим в самое ближайшее время, но только после опознания ее родственниками. Как раз с этой целью я вам и позвонил. Сейчас я свяжусь с родителями гражданки Лебедевой, приглашу их на опознание. Бедная Саша, выдохнул Мишкин, такая молодая была. Личность покойной пока не установлена, повторил я. Гражданин Мишкин, попрошу вас воздержаться от распространения непроверенной информации. Вы меня понимаете? Да, да. Конечно, я обязательно свяжусь с вами снова, если ваши предположения относительно личности жертвы подтвердятся. Скажите, в какое время я найду вас по этому номеру? Это номер вашего домашнего телефона, как я понял. Да, сейчас я дома, уже собирался на работу. Я тут только утром и ночью, все остальное время я в редакции. Товарищ, капитан, у вас есть мой рабочий номер, запишите. Мишкин продиктовал мне очередную серию цифр. Я повторил ее, Лев Харлампиевич, сказал я, обязательно свяжусь с вами, если возникнет такая необходимость. Конечно, товарищ капитан, воскликнул Мишкин, звоните, обязательно, помогу, чем смогу, ради нашей Сашеньки. Какое горе, почему сейчас, кто же теперь работать будет? Я попрощался с Сашиным начальником, положил трубку, посмотрел на Сашу и сказал, ну вот, для своих коллег по работе ты временно умерла. К телефону сегодня не подходи, сама никому не звони. А если они сообщат маме, кто этот Мишкин, ты бы на его месте позвонила? Лебедева на пару секунд задумалась, затем покачала головой. Скорее всего, нет, не позвонила бы. Она вдруг снова схватила меня за руку, заглянула мне в глаза и спросила. Дима, я действительно выгляжу на 22 года, неужели? Сашенька, ты выглядишь как студентка-старшекурсница, как очень красивая старшекурсница. Лебедева улыбнулась. Спасибо, Дима, это хороший комплимент, хоть я и знаю, что ты врешь. Я-то свое отражение часто вижу. Хотя, она скосила глаза в сторону висевшего на стене в прихожей зеркала. Студентки-старшекурсницы разными бывают, тут ты прав. Иные выглядят и постарше, чем я. Александра вздохнула. «Дима, а зачем ты позвонил Мишкину?» — спросила она. «Считаешь, что он как-то связан с Васильевым?» «Либо Мишкин, либо кто-то другой из твоих коллег», — ответил я. «Ведь просочилось же за стены вашей редакции содержание твоей неопубликованной статьи. Кто-то слил эту информацию Васильеву. Понимаешь, если, конечно, Арбузов меня не обманул, и заказ на твое убийство поступил к нему именно от Васильева. Но этот момент мы скоро проясним». Заметил, что Александра нахмурилась. Я снял жилет, повесил его на крючок рядом с Сашиной сумкой. «Что дальше?» — спросила Саша. «Что будем делать?» «Немного побуду у тебя», — ответил я. «Воспользуюсь твоим гостеприимством». Положил руки на Сашину талию. Добавил: «Ближе к вечеру мне понадобятся твои счастливые серьги». Глава 19. На улицу Козловой я вернулся даже раньше, чем обещал Сергею Арбузову. Сытый, довольный, пропавший Сашиными духами, нашел своего пленника лежащим на кровати под окном в том же положении, в каком я оставил его утром. Серый в мое отсутствие не воспользовался возможностью, не затянул петлю у себя на шее. Он насыпал меня грубыми, но красочными эпитетами, едва только я вынул у него изо рта полотенце кляп. Я отметил, что угрозы в мой адрес Арбузов благоразумно попридержал. Высказывание Серого я пропустил мимо ушей. Распеленал Арбузова, снял капроновую петлю с его шеи, разрезал веревки на его руках и ногах. Позволил Сергею Геннадьевичу привести себя в относительный порядок под присмотром дула моего пистолета. Серый нарядился в клетчатую рубаху с короткими рукавами и в серые мешковатые штаны. Вслед за ним я спустился во двор к автомобилю. Шли мы медленно. Серый с видимым трудом переставлял травмированную при падении из вагона поезда левую ногу. Подошли к бежевому «Москвич-2140», я вручил Арбузову ключ от автомобиля. Серый уселся на водительское кресло. Я примостился у него за спиной на диван для пассажиров. Стволом ПМ прикоснулся к затылку Арбузова. Напомнил Серому, что контролирую каждое его движение. Снова озвучил план наших дальнейших действий. Сообщил, что на встречу с заказчиком мы не опаздываем, поэтому нам нет нужды нестись на улицу Гончарная сломя голову. Отметил, что в ответах Серого стало меньше злобы и больше иронии. За сутки я уже в третий раз ехал этим маршрутом, ориентировался теперь в хитросплетениях ленинградских улиц, словно абориген северной столицы. Видел, что мы передвигаемся в правильном направлении. Замечал, как отражение Арбузова то и дело посматривало на меня из внутри салонного зеркала заднего вида. Несколько раз, в ответ на его взгляды, я продемонстрировал Серому пистолет Макарова. Арбузов ухмылялся мне в ответ. Во время нашей поездки по Ленинграду к нему явно вернулось хорошее настроение. До площади Восстания мы доехали по Лиговскому проспекту. На месте пока не существующего торгового центра «Галерея» я увидел жилые дома и стоянку туристических автобусов. Не появилась там пока и знаменитая яма. Мазнул взглядом по стоявшему в центре площади обелиску городу-герою Ленинграду, по фигуркам людей, спешившим к входу в метро и на московский вокзал. Заметил очередное столпотворение, надписи на плакатах митингующих не разглядел, зато увидел очереди около ларьков с мороженым и пирожками. Отметил, что торговля цветами на площади сегодня не такая уж бойкая. Разглядел лишь десяток женщин с букетами и мужчину, который продавал цветы из припаркованного у тротуара москвича. Проехали мимо московского вокзала, свернули на улицу Гончарная. «Пятый дом в самом конце», — сообщил Арбузов. Он ткнул пальцем вперед, где перед нами по дороге неторопливо двигался бежевый ВАЗ-2104. Я снова встретился взглядом с отражавшимися в зеркале глазами Серого. Кивнул головой, посмотрел за окно, где по узким тротуарам мимо невзрачных домов, пропитанных многолетней историей, шагали пешеходы. Отметил, что они шли здесь не столь торопливо, как в Москве, и не по-провинциальному вальяжно, как передвигались горожане в Нижнерыбинске. Посмотрел на фасады домов. В соблюдении культурных традиций северной столицы стены на улице Гончарная украшали надписи: «Цой жив, перемен, долой КПСС», «Уса» и написанное крупными буквами с тремя ошибками популярное в настенном городском творчестве слово «лес». Я посмотрел на часы. До встречи с Васильевым оставалось 42 минуты. «Он раньше явится», — сказал Серый. «Минут 20 будет издали на мою машину зырить. Точно тебе говорю, век воли не видать». Мы проехали почти всю улицу Гончарная, мимо арок, мимо здания школы, до ее пересечения с улицей Полтавская. Остановились около поребрика, рядом аркой. Бежевый ВАЗ-2104 свернул вправо. Мимо нас по узкому тротуару прошагала шумная компания длинноволосых подростков. Серый заглушил двигатель, вынул из замка зажигания ключ и протянул его мне. Я спрятал ключ в карман жилета, указал на ящик для перчаток, сообщил, что все там. Арбузов ухмыльнулся, вынул из бардачка узкий длинный газетный сверток, бросил его на пассажирское кресло рядом с собой, развернул маленький кулек из тетрадного листа, высыпал себе на ладонь Сашины серьги, поднес их к своему лицу, блеснули обрамленные золотом сапфиры. «Это те самые», — заверил я, — «серьги журналистки Лебедевой, без обмана». Арбузов хмыкнул. «Вижу», — ответил он, — «еще в поезде эти побрякушки на девке срисовал, дорогие, заметные. За такие сейчас могут и без заказа пером проткнуть». Озлобились нынче людишки, обнищали. Серый пару секунд присматривался к блеску сапфиров. Вздохнул, спрятал Сашины серьги в карман своей рубашки. Обернулся. «Шел бы ты, мент», — сказал он, — «пока Александр Гаврилович тебя не заметил. Не морозься тут». Арбузов посмотрел на ПМ, покачал головой и добавил: «Спрячь уже свою волыну. Не бери на понт, не боись, легавый, никуда не сдерну. Я буду рядом, Серый, помни об этом». Арбузов вскинул руки и произнес: «Хватит, капитан, мы с тобой добазарились. Разве нет? С памятью у меня все четко. Вали уже». Я указал рукой через дорогу, показал на приоткрытую дверь, над которой красовалась вывеска «Булочная». «В том магазинчике постою», — сообщил я, — «вон у того окошка. Твоя машина оттуда будет, как на ладони. Хлеба купи, чтобы лохом не выглядеть», — сказал Серый. «Руки на баранку положу, как мы и забились. Увидишь ты их оттуда, не ссы, мент». Я сунул за пояс пистолет и выбрался из машины. Бросил взгляд на серое небо, вдохнул пропитанный пылью воздух. Пропустил двинувшиеся к улице Полтавской автомобили, перешел дорогу. Замер на тротуаре около входа в магазин, вынул из кармана джинсов мятые купюры и монеты. Изобразил подсчет наличности. Взглядом пробежался вдоль улицы. Рыжеволосых пешеходов не увидел. Саша мне сегодня показала фотографию Васильева в газете и напомнила, что у того посыпанное веснушками лицо и пышная огненно-рыжая шевелюра. Посмотрел на автомобиль Серого. Увидел, что Арбузов приоткрыл рядом с собой окно и демонстративно сложил руки на рулевое колесо. Я все же переступил порог «Булочной». Тут же замер около окна витрины. В магазине шумели голоса покупателей. Помимо меня в не слишком просторном помещении «Булочной» сейчас толпились полтора десятка человек. Дверь магазина открывалась с периодичностью примерно в 5 секунд, впуская в магазин уличные звуки. Новые посетители магазина сменяли прежних. Своими недовольными возгласами они отвлекали от меня внимание продавцов, хмурые взгляды которых я изредка на себе ловил. Я не стоял в очереди, не рассматривал витрины, дежурил на посту у окна, вдыхал витавшие в воздухе ароматы свежего хлеба. Они напоминали мне о печенье с корицей, которое я сегодня ел у Лебедевой. Наблюдал за тем, как по дороге за окном проезжали автомобили, они то и дело заслоняли от меня лежавшие на руле руки Арбузова. «Мужчина», — услышал я, — «вы чего там стоите?» Я бросил взгляд на циферблат наручных часов. До назначенного Васильевым времени встречи осталось 7 минут. Поправил под жилетом за поясом пистолет, обернулся, посмотрел на замершую за прилавком розовощекую пышногрудую продавщицу, наряженную в мятый серо-белый халат и того же цвета колпак. Женщина подпирала кулаками бока, грозно смотрела на меня маленькими блестящими глазами из-под густых черных бровей. В ушах продавщицы поблескивали золотые серьги. «Мужчина», — сказала продавщица, — «эй, я вам говорю, тот, который у окна». Она ленинским жестом указала в мою сторону рукой. На меня взглянули все стоявшие в очереди к ее прилавку покупатели. Топтавшаяся в шаге от меня женщина поспешно увеличила втрое разделявшие нас расстояние. Она едва ли не вжалась в спину утиравшего со лба пот толстяка. «Либо берите что-то», — заявила работница магазина, — «либо уходите. Нечего одиночный пикет устраивать. Тут вам не Смольный». Покупатели среагировали на ее слова одобрительным гулом. Продавщица повторила: «Либо берите что-то, либо уходите». Я бросил взгляд за окно, вновь убедился, что сидевший в машине Арбузов прилежно держал руки на виду. Вновь повернулся лицом к прилавку, вынул из кармана удостоверение, показал красную книжицу продавщице. «Может, и возьму», — ответил я, — «но пока просто наблюдаю». Представился: «Капитан Нестеров». оперуполномоченный уголовного розыска. Опс. Вернул удостоверение в карман. Отметил, что в помещении стало тише. Голоса покупателей смолкли, звуки доносились теперь лишь с улицы. Посмотрел розовощекой продавщице в глаза. «Работайте, гражданка-продавец», — сказал я. «Не обращайте на меня внимания, я просто наблюдаю. Пока». Снова отвернулся, взглянул на руки Серого, убедился, что тот не роется в замке зажигания. Пробежался взглядом по улице Гончарная за окном в поисках рыжих волос депутата Ленсовета Васильева. Услышал топот шагов за спиной, повернул голову. Обнаружил, что продавщица вышла из-за прилавка. Шла ко мне, несла в руке большой бублик с маком. «Товарищ капитан», — сказала она, — «так я ж не против, работайте. Но жалко же, вы голодный, небось». Голос женщины растерял металлические ноты, теперь звучал приятно, по-доброму. Продавщица улыбнулась, протянула мне бублик. Я подумал, что сейчас она выглядела не грозной, а радушной хозяйкой. «Вот, скушайте, товарищ капитан», — предложила продавщица. «Мы ж все понимаем, работа у вас такая, нужная». Она вздохнула и ласковым голосом добавила: «Так что ж голодным-то тут стоять, так вы и желудок испортите. Скушайте бублик, он свежий, сегодняшний». Васильев появился на улице Гончарная точно в оговоренное с Серым время. Он пришел пешком со стороны Московского вокзала. Я заметил Александра Гавриловича на улице около седьмого дома. Узнал Васильева по растрепавшейся прическе из огненно-рыжих волос, по бледному усеянному веснушками лицу, по тучной фигуре. Рассмотрел на нем отутюженные брюки, коричневые туфли. Увидел кожаный коричневый портфель в его руке. Невольно вспомнил фразу из пока не существующей рекламы уже зарегистрированного в Москве банка «Империал». «Точность, вежливость королей». Подумал, что Александр Гаврилович Васильев королем не выглядел. Как ни казался он пока и криминальным авторитетом. На мой взгляд, Васильев походил сейчас на обычного чиновника средней руки. Я сместился в сторону, спрятался от глаз депутата Ленсовета, уже подходившего к бежевому москвичу Арбузова. Сунул в рот остатки бублика, за него я честно расплатился с продавщицей, только вне очереди. Стряхнул с пальцев крошки и черные маковые крупинки. Увидел, что руки Серого исчезли с рулевого колеса, это случилось в соответствии с договором. Так Арбузов показал мне, что заметил заказчика. Рыжие волосы депутата мелькнули над москвичом. Я увидел, что Александр Гаврилович Васильев забрался в салон автомобиля. Арбузов подал мне новый сигнал. Снова положил свои руки на руль. «Пора», — мысленно скомандовал я сам себе. И тут же ринулся к выходу из магазина. Резко распахнул тяжелую дверь. В два шага преодолел тротуар, рванул через дорогу. На сигналы замерших на дороге рядом со мной автомобилей я не обратил внимания. Показал ударившим по тормозам водителям открытую ладонь, подошел к машине Серого, распахнул дверь, тут же выхватил пистолет, забрался в салон. Диван подо мной тихо скрипнул. Я почувствовал незнакомый запах парфюма. Увидел, как дернулась увенчанная копной рыжих волос голова. Александр Гаврилович Васильев, лишь сегодня утром я рассматривал в квартире Лебедевой его черно-белое фото, повернул в мою сторону лицо. Я встретился взглядом с его глазами, сдвинул пальцем флажок предохранителя на пистолете, отметил, что Серый будто бы не заметил мое появление, он не обернулся, не спускал глаз с лица Васильева. Я услышал шуршание газеты. «Это еще что такое?» — грозно сказал рыжеволосый депутат Ленсовета. «Серый, кто это? Что происходит?» Он дернулся, спинка его сиденья пошатнулась, резко взметнулась рука Арбузова, блеснул клинок ножа, того самого, который я принес Серому, завернутым в позавчерашний номер газеты «Комсомольская правда». Острие ножа замерло в миллиметре от шеи депутата. «Не рыпайся, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов, медленно вытащи руку из портфеля. Нож кольнул Васильева в шею, депутат отшатнулся. Я сказал, медленно, повысил голос Серый: «Не дергайся, Александр Гаврилович». Я приподнял пистолет, направил его на подбородок Васильева, увидел, как над правым плечом депутата Ленсовета появились пальцы его поднятой вверх руки. «Молодец, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов. «Вот так и сиди, не кипешуй. Деньги мои где? Ты что творишь, Серый?» В голосе депутата звякнул металл, нотки испуга я в нем не услышал. Васильев скосил на меня глаза. Сперва он задержал взгляд на моем лице, затем Александр Гаврилович заглянул в дуло пистолета. «Что ты задумал, Серый?» — спросил он. Васильев говорил спокойно, но на лбу у него блеснули капли пота. Серый оскалил зубы. «Мне тут маляву кинули, Александр Гаврилович, что ты за подло затеял?» — ответил Арбузов. «Кинуть меня ты решил», — шепнули. «Зассал ты, что папаша генерал той журналистки через меня и до твоей шконки достанет. Авторитетные люди такое подсказали. Они порожняк не гонит. Вовремя меня шухернули, а я тут прикинул. Так может, ты и не зассал вовсе, а так и задумывал, что скажешь, Александр Гаврилович. Сразу хотел меня в расход пустить, думал, вольнешь меня и денежки мои скрысят не чишь». Серый кивнул головой, указал на невидимый с моего места портфель депутата. «Что у тебя там, Александр Гаврилович?» — спросил он. «Там волына лежит, ты за ней потянулся, вольнуть меня решил, я угадал». Арбузов издал торжествующий ха и сообщил. «Так и у нас волына есть, Александр Гаврилович. Димон неплохо из нее шмаляет, он в раз размажет твои мозги по лобовухе». И тут же рявкнул: «Руки не опускай, порежу». Васильев скривил губы и поинтересовался: «Что ты несешь, Серый? Разве я тебя хоть раз обманул? Ты меня не первый день знаешь». «Конечно, знаю, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов. Я услышал в его голосе истеричные ноты. «Потому я и задумался, что ж ты так осмелел сейчас, генерала КГБ не испугался. Пробил я обстановку через добропорядочных людей, узнал про папашу этой журналистки. Сказали, что серьезный он человек, при реальной власти. Мне шепнули, он в два счета просеет Ленинград после смерти своей дочурки и возьмет меня за жабры. А тебя это и не взволновало, Александр Гаврилович? С чего бы так?» Я увидел, как Васильев вновь отшатнулся, из прокола на его шее выглянула рубиновая капля. «Ты сдурел, Серый?» — спросил депутат. «Кто тебе так по мозгам прошелся? Или ты чифера перебрал? Я же тебе сразу обрисовал расклад. Про папашу Лебедевой предупредил. Разве не так? Сказал, чтобы ты не трогал эту девку в городе. Разве не я тебе про ее отпуск говорил? Было такое, и цену за ее голову я именно из-за этого папаши из КГБ в полтора раза поднял. Или ты забыл? Девку уже нашли, но пока не опознали. Ее серьги ты мне принес. Поэтому я тебе верю, Серый. Убери нож, поранил уже меня». Александр Гаврилович медленно приблизил руку к своему горлу, прикоснулся указательным пальцем к порезу. Он взглянул на кровь, затем посмотрел на Арбузова. Серый опустил нож, рыжеволосый депутат Ленсовета кивнул головой. «И приятелю своему скажи, чтобы не тыкал в меня стволом». Васильев посмотрел мне в глаза, испуга я в его взгляде не ощутил. Серый тоже стрельнул в меня глазами, ловко перебросил нож в левую руку. «Опусти пистолет, Димон», — сказал Арбузов. «Все хорошо, сейчас мы получим бабло и свалим». Александр Гаврилович усмехнулся. Я увидел, как у него во рту блеснул острый белый клык. «Деньги в портфеле», — сообщил Васильев. «Вся сумма, за вычетом аванса. Забирай и вали из города, Серый, как мы и договаривались. До следующего лета тут не показывайся. Ты ведь к морю хотел податься, вот и езжай туда. Денег тебе на год хватит, как бы ты там ни шиковал. Подлечишь нервишки, потопчешь девок. Будем считать, что этого недоразумения не было. Вернешься в следующем году, я тебя работой обеспечу. Как сыр в масле будешь кататься. Ты меня знаешь, Серый, я слов на ветер не бросаю». Арбузов кивнул. «Знаю, Александр Гаврилович», — сказал он. «В том-то и проблема. Прости». Глава 20. Спинка водительского кресла вздрогнула. Серый рывком приблизился к Васильеву, сиденье под ним скрипнуло. Арбузов замер, словно обнюхивал лицо своего собеседника. Он не выпускал из руки рукоять ножа, прижимал ее к груди рыжеволосого депутата. Васильев выгнул спину, широко распахнул глаза. Примерно 10 секунд он пристально смотрел Арбузову в лицо, молчал, не шевелился. Затем Александр Гаврилович вдруг обмяк, уронил голову себе на грудь. Он не закрыл глаза, но его взгляд потускнел. Серый повернулся ко мне и спросил: «Ты услышал все, что хотел, легавый?» По-моему, Александр Гаврилович четко раскололся. По самые помидоры, тут уж иного толкования быть не может. Полная доказуха, как ты и просил. Я выполнил свою часть сделки. На лобовое стекло автомобиля упали первые капли дождя. Они оставили на запыленном стекле мокрые росчерки, будто заштриховали его. Капли барабанили по крыше москвича. Пешеходы за окнами машины ускорили шаг. «Выполнил», — ответил я. Посмотрел на торчавшую из груди Александра Гавриловича Васильева рукоять ножа, украшенную розой. Подумал, что книга с подобным сюжетом называлась бы «Депутат с розой в сердце». Сюжет такого романа попахивал бы ненавистной мне политикой. «Зачем ты его убил?» — спросил я. пистолетом указал на Васильева. «Ты гонишь, мент?» – спросил Арбузов. «Из-за тебя, конечно. Александр Гаврилович бы меня не простил. Век воли не видать. Я ж его тебе с потрохами выдал. Так лучше уж я его сейчас, чем буду в каждом встречном бродяге видеть торпеду». Серый оскалил зубы, перевел свой взгляд с лица Васильева на мое лицо. «Ты не переживай, легавый», — сказал он. «Этот подгон я тебе за бесплатно сделал. По доброте душевной, так сказать. Тебе и папаше этой белобрысой грудастой журналистки. Так ему и передай, когда обо мне расскажешь. Может и пойдет мне это в зачет». Серый опустил взгляд на мой пистолет. «Да спрячь ты уже пукалку», — произнес он. «Мы ж с тобой теперь подельники. Цельного депутата Ленсовета совместно завалили. Помнишь наш уговор, мент? Я свою часть выполнил. Депутата расколол. И даже проколол». Арбузов вновь оскалился. Сделал он это скорее нервно, чем весело. Я заметил, как дважды дрогнуло у него под правым глазом века. «Проваливай, Серый», — сказал я. «Прямо сейчас. Беги хоть на юга, хоть к черту на кулички. На все про все у тебя есть время до полуночи. Это хорошая фора. Как я и обещал, генерал Корецкий о тебе узнает ровно в полночь и спустит на тебя всех собак». Ствол моего пистолета посмотрел на лобовое стекло. Арбузов приподнял руки, показал мне свои пустые ладони. Я заметил, что кончики его пальцев чуть покачивались. «Проваливаю», — сказал Арбузов. «Как скажешь, легавый. Передай мой привет генералу и его дочурке. Ты пальчиком-то на волыне не дергай, не нервничай. Сейчас я в портфельчик Васильева загляну. Аккуратно. Деньжата свои возьму, как мы и договаривались». Серый медленно опустил руки, забрал у депутата портфель. Я отметил, что постукивание дождевых капель по крыше автомобиля превратилось в гул. Арбузов щелкнул замками и тут же присвистнул. Он посмотрел на неподвижно замершего Васильева, затем повернул лицо в мою сторону. «Пистолетик-то Александр Гаврилович с собой принес», — сообщил Серый. «Макарыча, такого же, как у тебя. Ай да молодец Александр Гаврилович. Может, он и правда вальнуть меня собирался? Как думаешь, мент, вальнул бы меня депутат?» Я указал на подбородок Арбузова стволом ПМ. Сказал: «Не дергайся, Серый. Медленно достань пистолет двумя пальцами за рукоять. Подними его над собой. Протяни его мне. Без фокусов. Я человек нервный и мнительный. Не провоцируй меня. Целее будешь. Я тебя валить не собирался, но вальну, если вынудишь. Спокойно, легавый, спокойно». Серый выполнил мое распоряжение. Протянул мне найденный в портфеле ПМ со звездой на рукояти. Я переложил свой пистолет в левую руку. Правой рукой проверил на ПМ Васильева положение флажка предохранителя. Сунул чужой пистолет себе за пояс. Спросил: «Что там с деньгами, Серый?» «Он их принес?» «Принес», — ответил Арбузов. «Деньги мои, так ведь, мент? Наш уговор в силе». Он показал мне три пачки банковских банкнот. «Забирай», — согласился я. «Мне они не нужны. Только верни серьги журналистки. Это подотчетный предмет. Я их заберу. А вальнуть тебя, Серый, это превосходная идея. Для Васильева, разумеется. Один выстрел, и проблем у него стало бы заметно меньше. Только у него...» Я дернул плечами. «Для меня ты не проблема, Серый. Даже не помеха. Убивать тебя мне без надобности. Так я считаю. Моя цель – безопасность генеральской дочки. Понимаешь, ты орудие, Серый, как мой пистолет. Без руки заказчика ты не опасен. Поэтому живи». Я развернул руку ладонью вверх, скомандовал: «Верни серьги, живо». Наблюдал за тем, как Серый шарил в кармане теперь уже покойного депутата Ленсовета Васильева. Я взял у Арбузова Сашины серьги с сапфирами. Выглянул за окно, где шумел дождь. Небо и фасады домов потемнели, будто наступили сумерки. Горожане спрятались под зонты. Многочисленные углубления в асфальте на улице Гончарная наполнились дождевой водой. «Расходимся, Серый», — скомандовал я. «Помни, у тебя есть время до полуночи, ни минутой больше. Воспользуйся моей добротой, Серый. Беги, не оглядывайся. Надеюсь, что мы с тобой больше никогда не увидимся». Арбузов хмыкнул. «Я тоже на это надеюсь», — ответил он. «Знакомство с тобой, легавый, меня не порадовало. От тебя одни проблемы. Удачи тебе я не желаю, мент. Тут уж без обид. Сам понимаешь, мне такие пожелания не по масти». Весь вечер вторника 16 июля в Ленинграде шел дождь. Он то усиливался, превращался в ливень, то едва моросил, почти растворяясь в воздухе. Поначалу я поглядывал на него из автомобиля Серого, затем смотрел, как дождевые капли колотили по оконному стеклу машины, подвозившей меня к дому Лебедевой. Северная столица будто бы рыдала в предчувствии нашего с ней скорого расставания. Остаток вечера я наблюдал за дождем из окон Сашиной квартиры. Я смотрел на дождь из кухни, из гостиной, из спальни. Из Сашиной кровати открывался неплохой вид на крышу соседнего дома и на серое ленинградское небо. Капли барабанили по стеклу, создавали ритм вечера. Их стук служил фоном для поскрипывания кровати, для Сашиных вскриков и для Сашиного мурлыкающего голоса. В полночь я настоял, чтобы Александра позвонила своему отцу. К тому времени я уже упаковал рюкзак, поставил его в прихожей у стены, спрятал в нем оба пистолета. Пояснил Саше, что не останусь у нее даже до утра. Сообщил ей о причине нашего очередного расставания. Заверил ее, что мы расстанемся не навсегда. Пообещал, что скоро позвоню. Лебедева выполнила мою просьбу. «Папа, ты просто выслушай его», — сказала она. «Поклянись, что сделаешь это. Поклянись». Я не слышал, что ответил дочери генерал-майор КГБ Корецкий. Увидел, как Саша улыбнулась. Александра протянула мне трубку и тихо сообщила. «Это папа. Расскажи ему все». Я поднес динамик телефонной трубки к уху, услышал в ней звуки чужого дыхания. Сказал. «Здравствуйте, Виталий Максимович. Я Дмитрий, Сашин друг. Вы меня не знаете, Виталий Максимович. Я вас тоже не знаю, но я точно знаю, что депутат Ленсовета Александр Гаврилович Васильев заказал киллеру убийство вашей дочери. Нет, Виталий Максимович, это не шутка. Разумеется, Виталий Максимович, проверить правдивость моих слов несложно. Тем более, вам. Я оставил Саше паспорта людей, причастных к несостоявшемуся заказному убийству. Найдите этих граждан и расспросите. Один из них – тот самый киллер. Источник этой информации я вам сейчас не раскрою. Опасность, я считаю, уже позади. Александр Гаврилович Васильев сегодня умер. Его убили. Зарезали в автомобиле, припаркованном в начале улицы Гончарная. Нет, это не шутка. Нет, его убил не я. Конечно же, расскажу, Виталий Максимович. И об этом тоже. Никаких тайн, Виталий Максимович. Я познакомился с вашей дочерью 10 июля этого года, в поезде. Разумеется, я оказался там не случайно. Я отпустил его, поймал машину и поехал к вашей дочери. Не спешите, Виталий Максимович, все равно не успеете. Я уже ухожу, с удовольствием познакомлюсь с вами, но не сегодня. До свидания, Виталий Максимович. Из динамика трубки доносился голос генерал-майора КГБ Корецкого. Я положил трубку на рычаг, голос Сашиного отца стих. Лишь шумели колотившие по оконным стеклам дождевые капли. «Папа ругался?» – спросила Александра. Я улыбнулся, кивнул, вынул из кармана жилета сложенный в четверо лист бумаги, протянул его Лебедевой. «Что это?» – спросила Саша. Она взяла у меня бумагу, но не развернула ее, смотрела мне в глаза. «Я записал там дату, когда твой отец покончит с собой и убьет твою маму. Помнишь, я говорил тебе об этом событии? Я не шутил тогда. Отнесись к моему предупреждению серьезно, Саша. Терять близких людей очень больно. Я это точно знаю». Лебедева кивнула. «Позвоню тебе, когда появится такая возможность», — сказал я. «До свидания, Саша». Заметил, что в Сашиных глазах блеснула влага. Поцеловал Александру в губы. Поднял с пола рюкзак и направился к выходу из квартиры. Услышал. «До свидания, Дима». Я распахнул дверь, шагнул за порог, не обернулся. От Сашиной парадной я направился к машине, к тому самому автомобилю ВАЗ-2105 белого цвета, в котором я беседовал с Павлом Битковым. Спрятался от дождя в ее салон. Еще вечером я проверил наличие в баке этой машины бензина, на пробу завел ее взятым у Серого ключом. Арбузов говорил, что владелец этой пятерки сейчас грелся под солнцем на морском побережье. Он утверждал, что розыск автомобиля начнут не раньше августа. Я сунул в ящик для перчаток свой пистолет, бросил рюкзак на пассажирское сиденье, взглянул на часы, стрелки показали, что сейчас начало первого ночи, 17 июля. Я подумал о том, что совершу задуманное еще сегодня, если не подведет автомобиль, и если не возникнут в пути другие форс-мажорные обстоятельства. Завел двигатель, дворниками очистил пространство на лобовом стекле от воды, запрокинул голову, взглянул на Сашины окна, в них по-прежнему горел свет. Пятерка послушно откликнулась на мои действия, плавно тронулась с места. Я совершил круг почета по двору и заехал под арку. С улицы Плехановой я свернул на Невский проспект, проехал мимо гостиницы «Москва», пересек реку через мост Александра Невского. Саша мне сказала, что Володарский мост все еще закрыт на реконструкцию. Полюбовался из окна автомобиля на водную гладь Невы, добрался по Октябрьской набережной до улицы Народная, оттуда поехал к Мурманскому шоссе. Пятерка не взбрыкивала, вела себя послушно, разбрасывала из-под колес скопившуюся в лужах дождевую воду. Я промчался по улицам Ленинграда с ветерком, без остановок, этой ночью ни разу не стоял в пробках. Повинуясь подсказкам дорожных указателей, двинулся по дороге М-18, еще не получившей название Кала, в направлении берега Ладожского озера. За окнами автомобиля уже рассвело, когда я пересек границу Ленинградской области и Карельской АССР. Хотя стрелки на моих наручных часах показывали только 5 часов утра, ландшафт вдоль обочин шоссе на протяжении всего моего пути от Ленинграда до Карелии почти не менялся. Тайга, состоявшая в основном из елей, сосен и берез, изредка сменялась домами мелких поселков и зеркальными поверхностями озер. Дождь остался в Ленинградской области. Уже на ее краю капли лишь изредка падали на лобовое стекло машины. Я не останавливался ни в рабочем поселке Сестры, ни в городе Ладейное поле. Карельская АССР встретила меня затянутым облаками небом и сухим асфальтом на дороге. У поворота на Эланец я вышел из машины, размял ноги. К повороту в деревню Мигрика трасса привела меня в половине шестого утра. По главной улице деревни я ехал неторопливо. Меня сопровождал собачий лай, в лобовое стекло то и дело врезалась мошкара. Я ехал около самой обочины, рассматривал деревянные заборы и фасады домов. Улица Ленина, гласили адресные таблички в карельской деревушке. Номера на табличках встречались нечасто, но цифру 28 я все же рассмотрел на неокрашенной деревянной стене. Увидел бесновавшуюся на цепи во дворе 28-го дома крупную рыжую лайку и уже пробудившихся голубей на крыше. Людей в этом дворе я не заметил, но разглядел свет в окнах дома. Хорошо рассмотрел и припаркованный во дворе дома желтый автомобиль ВАЗ-2102. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, пробормотал я. Поприветствовал взмахом руки все не умолкавшую лайку, прибавил газу. Я выехал из деревни на трассу, но уже через четверть часа снова свернул. На этот раз на едва приметную колею, что вела к берегу небольшого озера. Проехал десяток метров по кочкам, остановил машину за стеной из кустарника и за зарослями цветущего иван-чая. Заглушил двигатель. Достал из рюкзака пистолет Макарова, который принес на встречу с серым депутат Ленсовета Васильев. Убедился, что тот в хорошем состоянии, депутат неплохо подготовил его к работе. Проверил, что магазин полон. Дослал патрон в патронник. Выбрался из салона, сунул ПМ за пояс. Отмахнулся от бросившейся ко мне со всех сторон мошкары. Взглянул на часы и в развалочку по влажному мху пошел к дороге. Я почти полчаса сражался на пригорке в зарослях иван-чая с мошками и комарами. Посматривал на проезжавшие по трассе автомобили. Выжидал в засаде, пока на трассе не показался желтый автомобиль ВАЗ-2102. Он не спеша ехал со стороны деревни Мигрика в направлении Петрозаводска. Лучи выглянувшего из-за туч солнца отразились на его лобовом стекле. Я выдернул из-за пояса пистолет, сунул руку в карман жилета и ринулся к дороге, сбивая ногами росу с трав и разрывая соединявшую стебли иван-чая паутину. Сидевшая на верхушке сосны ворона наклонила голову, проводила меня бодрым карканьем. Я выбрался на асфальт шоссе, достал по пути к нему из кармана удостоверение МВД СССР, ступил на дорогу, сделал по ней два шага, преградил путь приближавшемуся ко мне желтому автомобилю, поднял на уровень плеч открытое удостоверение, взял на изготовку пистолет, нажал на флажок предохранителя, смотрел на отражавшие солнечные лучи лобовое стекло приближавшейся ко мне машины, не видел за ним лицо водителя. Машина сбавила скорость, остановилась в десятке шагов от меня. Я сместился ближе к правой полосе шоссе, с удостоверением и с пистолетом в руках пошел к неподвижному автомобилю. Видел, как опустилось стекло в окне рядом с водителем машины. Отметил, что в салоне автомобиля лишь один человек, круглолицый мужчина средних лет. Он смотрел на меня с недоумением, нервно покусывал пухлые губы. «Капитан Нестеров», — представился я, — оперуполномоченный уголовный розыск. Остановился в двух шагах от машины, целил из пистолета в подбородок водителя. Смотревший на меня из салона круглолицый мужчина судорожно сглотнул, шмыгнул носом, заглянул в дуло моего пистолета. «План перехват», — сказал я, — «ловим беглых заключенных. Гражданин, предъявите документы». Мне почудилось, что водитель автомобиля выдохнул с облегчением. Я заметил, как его губы изогнулись в улыбке. Мужчина наклонился к ящику для перчаток, вынул оттуда свои права, протянул их мне через окно. «Откуда здесь зэки?» – спросил он. «Из Петрозаводска, что ли? Давно они сбежали?» Я отметил, что у мужчины приятный бархатистый голос, почувствовал, как вздыбились у меня на руках волоски, сунул свое удостоверение в карман, взял документ из рук водителя желтого автомобиля ВАЗ-2102. «Зайчик, Леонид Леонидович», – прочел я, опустил руку с водительским удостоверением, посмотрел водителю в глаза. «Зайчик», – повторил круглолицый мужчина, – «это моя фамилия, я поваром работаю в Петрозаводске, я каждое утро тут проезжаю, из своей деревни, в ресторан еду, на работу». «Повар Леонид Зайчик», — сказал я, — «из деревни Мигрика». «Прекрасно». Я чуть приподнял ствол пистолета и трижды выстрелил мужчине в голову. Глава 21. Пистолет депутата Ленсовета Васильева я утопил в оставшемся для меня безымянном озере, в десятке километров от Петрозаводска. Припарковал автомобиль ВАЗ-2105, на котором я приехал в столицу Карельской АССР, в Петрозаводске, во дворе дома на улице Ленина, неподалеку от площади железнодорожного вокзала. Через 4 часа после полудня я уже сидел в купе поезда, следовавшего из Мурманска в Симферополь. Перекинулся парой фраз с соседями по купе, вручил проводнице свой билет, достал из рюкзака блокнот и шариковую ручку. Открыл блокнот на первой странице, взглянул на первый абзац, тот начинался со слов «Александр Сергеевич Бердников, ларионовский мучитель». Этот абзац был полностью перечеркнут двумя жирными линиями. Я пробежался взглядом по следующему абзацу, тот занимал почти целую страницу в блокноте. Прочел: «Леонид Леонидович Зайчик, повар душегуб, проживает по адресу. Прионежский район, деревня Мигрика, улица Ленина, дом 28. Круглолицый, приятный голос. Первое убийство. 25 октября 1990 года, Светлана Пертунин, жительница города Петрозаводск, задушена и изнасилована. 17 мая 1991 года, Дарья Куркоева, жительница деревни Березовые мосты, задушена и изнасилована. 27 июня 1991 года, Анна Топпаева, жительница города Петрозаводск, задушена и изнасилована. 30 июля 1991 года, Елена Пивоева. Я прервал чтение, подумал: Елена Пивоева из деревни Елгуба 30 июля этого года не умрет. Теперь, скорее всего, посмотрел на список из 7 женских имен и фамилий, что следовали в моих записях за строкой об убийстве Елены Пивоевой. Вспомнил, как смотрел в интернете записи допросов повара-душителя из Петрозаводска Леонида Леонидовича Зайчика. Еще тогда я удивлялся, как такой добрый на вид человек с таким приятным голосом мог душить и насиловать своих попутчиц. Вспомнил, как за красивый голос следователь однажды назвал Зайчика карельской сиреной. Несколько раз Зайчика также называли в своих статьях и журналисты, но это прозвище к Леониду Леонидовичу не пристало, потому что его красивый голос рассказывал на допросах о жутких вещах. Свой роман о поваре-душегубе я назвал «Блюдо для соловья». Ровной чертой я аккуратно перечеркнул весь абзац, начинавшийся со слов «Леонид Леонидович Зайчик, повар-душегуб», провел под ним горизонтальную линию, отделил его от следующего блока информации, прочел имя в начале третьего абзаца, пробежался глазами по следовавшим вслед за этим именем датам, вспомнил название написанного мною в прошлой жизни романа, для которого раздобыл эти сведения, покачал головой, поднес правую руку к лицу, почувствовал запах пороха, вспомнил, как кучно сегодня легли все три пули, прислушался к рассказу соседа по вагону. Тот делился со случайными попутчиками своими впечатлениями от поездки в Финляндию. Женщины слушали его, приоткрыв от удивления рты, изредка недоверчиво покачивали головами. Я закрыл блокнот, сунул его в рюкзак, мазнул взглядом по лицам соседей по купе, посмотрел на проплывавшие за окном вагона карельские пейзажи. Вспомнил, что в прошлой жизни приезжал в Карельскую АССР лишь один раз. В 1988 году вместе с Бакаевым я ездил сюда в командировку. Я повернул голову, взглянул на двух мальчишек 9-10 лет, которые ехали на боковых полках. Дети сидели за столом друг напротив друга, читали книги. Черноволосый парень хмурил брови, словно переживал за судьбы героев книги, а его сосед-блондин улыбался, разглядывая усыпанные буквами страницы. Блондин будто почувствовал мой взгляд. Он повернул в мою сторону лицо и тут же показал мне потертую обложку своей книги. «Коллиста», — прочел я, — «Георгий Мартынов, «Дядя, а вы полетели бы на другую планету, если бы вам предложили?» – спросил парень. Он улыбнулся. Я покачал головой, ответил. «Нет, не полетел бы. Почему? У меня и на этой планете дел предостаточно», – сказал я. 18 июля я снова приехал в Москву. Вот только на этот раз я был здесь проездом. Мурманский поезд сделал остановку на Курском вокзале. Я прогулялся к зданию вокзала. Нашел там телефон-автомат с междугородней связью. Позвонил в Ленинград. Застал Сашу дома. Лебедева обрадовалась моему звонку, словно мы не разговаривали уже год. Она тут же вывалила на меня накопившиеся у нее за прошедшие сутки новости. Сообщила. Ее папа рассердился из-за того, что я уехал, не повидавшись с ним. Передала требование генерал-майора КГБ Корецкого. Тот пожелал, чтобы я явился к нему в кратчайший срок. Выяснил, что такое кратчайший срок, Сашин отец не пояснил. Поэтому заверил Александру, что как только, так и сразу. Лебедева сообщила, что Битковых вчера задержали. И Павла, и Иннокентия Николаевича. Автомобиль с телом депутата Ленсовета Васильева на улице Гончарная нашли. А вот местонахождение Серого пока не вычислили. Папа сказал, что никуда этот Арбузов не денется. Еще Александра подтвердила мои подозрения. Александр Гаврилович Васильев действительно прочел ее пока не опубликованную обличительную статью. Как оказалось, его жена была двоюродной сестрой жены Сашиного начальника Мишкина. В Нижнерыбинск я вернулся в пятницу днем, 19 июля. Город встретил меня жаркой солнечной погодой и криками торговавших около здания вокзала женщин. Я попрощался с попутчиками и с проводницей. Ступил на перрон Нижнерыбинского вокзала не выспавшийся, пропахший запахами вагона и потом направился к автобусной остановке с мыслью о том, что за 9 дней новой жизни мне надоели поезда. Сам себе я пообещал, что в ближайшую неделю никуда на поезде не поеду, а на вокзал явлюсь лишь в воскресенье. Встречу здесь свою семью, точнее, своего брата Владимира, его жену и его дочь. Именно 21 июля в прошлой жизни я вместе с Надей и Лизой вернулся в Нижнерыбинск с крымского курорта. Тогда нас на вокзале встретил Женька Бакаев на своем горбатом запорожце. Женька в тот день отвез нас домой. Сегодня же меня не встретил никто. До своего нынешнего жилища я добрался в душном салоне автобуса. Приехал я сегодня не в тот дом, где прошлый я проживал в это время вместе с женой и дочерью, а в родительскую квартиру, куда я вместе с дочерью Лизой переехал после смерти жены и брата, и где после папиных похорон в одиночестве жил Дмитрий. Сидевшие около моего подъезда женщины, пенсионного возраста, встретили меня натянутыми улыбками и неискренними приветствиями. Мне показалось, что они недолюбливали моего брата, а теперь, меня, но неумело скрывали это. Я раскланялся с ними, скрипнул дверью подъезда, услышал за спиной шелест шепотков, не обернулся. Поднялся на лифте на свой этаж, открыл дверь, бросил в прихожей рюкзак, поставил у стены обувь. В квартире было душно, пахло сыростью и Димкиным одеколоном, которым я в этой новой жизни еще ни разу не воспользовался. Я открыл нараспашку окна и пошел в ванную комнату. Вечер пятницы я посвятил бытовым проблемам. Уснул рано, благо, белые ночи остались в Ленинграде и в Карелии. В субботу я прогулялся до Димкиного гаража, проверил состояние папиной копейки. Ярко-зеленый автомобиль ВАЗ-2101 отец купил еще в 79 году. Долгое время этот автомобиль был папиной гордостью. После папиной смерти копейку эксплуатировал Димка. Он даже пару раз ездил на ней в командировке. Затем папина машина стояла и ржавела у меня в гараже, пока мы с дочерью проедали полученные с продажи моей отремонтированной шахи деньги. После мы продали и папин автомобиль. Этих денег нам с Лизой хватило до поступления моих первых писательских гонораров. Днем я опробовал копейку. Прокатился в ней до своего дома. Вечером позвонил Бакаеву. Поначалу тот принял меня за меня, за капитана милиции Владимира Рыкова, своего коллегу и приятеля. Но вскоре Женька понял свою ошибку. Он заявил, что наши с братом голоса похожи. Я сообразил, что Бакаев не часто общался с Димкой. Женьке я сообщил, что сам завтра поеду на вокзал и встречу там семью брата. Бакаев со мной не спорил. Я помнил, что к Димке он относился с уважением, пусть и редко с ним общался, не в последнюю очередь потому, что мой старший брат окончил высшую школу КГБ СССР. В воскресное утро я встал пораньше, взбодрился холодным душем, побрился, опробовал Димкин одеколон. Перед поездкой на вокзал я тщательно осмотрел свое отражение в зеркале. Отметил, что волнуюсь. Копейку я припарковал на привокзальной площади, на том самом месте, где в прошлой жизни в этот же день стоял запорожец Женьки Бакаева. С удивлением обнаружил, что не помню номер вагона, в котором приедет моя семья. Я в этой новой жизни хранил в памяти множество дат, имен и подробностей, никак не связанных со мной событий. Но в каком вагоне приехал тогда из Крыма, я позабыл. Сообразил лишь, с какой стороны я в тот раз шагал по перрону к зданию Нижнерыбинского вокзала. Еще я вспомнил, как тащил громоздкий чемодан, у которого на вокзале в Джанкое оторвалась ручка, упрямо отказывался от помощи жены. Поезд из Симферополя прибыл с 10-минутным опозданием. Он поприветствовал меня гудком. Длинная вереница вагонов ползла вдоль перрона, замедляя ход. Я стоял у входа в вокзал, скрестив на груди руки. Смотрел на окна вагонов. Думал о том, что сейчас я впервые в этой жизни встречу людей, которых в это же время знал, будучи внешне другим человеком. Людей, которые знали моего брата Димку. Ведь пока из своих старых знакомцев я видел лишь доктора Меньшикова, в Москве. Но в тот раз я познакомился с Леонидом Васильевичем уже в 2000-х годах. Да и теперь я видел доктора лишь со стороны, даже не пообщался с ним. Сердце в груди забилось чаще, при мысли о том, что сейчас я увижу Надю и Лизу. Увижу не на фото в семейном альбоме, не их портрет на кладбищенских надгробиях. Увижу живыми. Поговорю с ними. Услышу их смех. На мгновение я снова заподозрил, что мир вокруг меня нереален, впервые с того момента, когда в этой новой жизни я увидел в зеркале отражение своего брата Димки. Но тут же отбросил эту мысль, когда вдохнул горьковатый табачный дым, курили стоявшие в паре шагов от меня мужчины, когда услышал смех женщин, продававших у перрона жареные семена подсолнечника, когда зажмурился от вполне реального солнечного света, дежурившая на крыше вокзала стая голубей то и дело взлетала и совершала в воздухе над перроном круги почета. Привокзальные торговцы подхватили свои сумки и корзины, рванули к уже почти остановившемуся поезду. Я тоже сошел с места, неспешно двинулся в сторону локомотива, помахивал барсеткой, посматривал на прильнувшие к окнам купе лица. Вагоны вздрогнули, загрохотали, замерли. Проводники тут же окрыли двери, протерли тряпками поручни. Они первыми ступили на перрон, вслед за ними туда же хлынули украшенные морским загаром пассажиры. Кто с чемоданами и сумками в руках, кто в тапочках и с сигаретой в зубах. Лизу я увидел издали, когда та спускалась из вагона. Заметил ее яркий желтый сарафан с рисунком в виде больших белых ромашек. Я в прошлой жизни часто видел его, когда вновь и вновь рассматривал сделанные в Крыму фотографии. Лиза сейчас выглядела в точности, как на тех крымских фото. Круглолицая, загорелая, темноволосая, с белыми бантами на косичках. Уже не маленький ребенок, но еще не подросток. Я заметил ямочки на ее щеках и любопытный блеск карих глаз. Увидел, как взъерошенный мужчина с перрона подал моей дочери руку. Лиза воспользовалась его помощью, ловко спрыгнула на асфальт. Я услышал ее звонкий смех. Тут же сместил свой взгляд на выход из вагона, потому что заметил появившуюся там стройную загорелую женщину. Подумал, Надя, заостренный кончик носа, миндалевидный разрез глаз, густые распущенные темно-русые волосы и незавитая часть щелка до бровей на лбу. Гаврош, вспомнил я название этой прически. Такая же прическа была у Нади и на той фотографии, что послужила образцом для выбитого на ее надгробии портрета. Надя что-то сказала дочери, я не разобрал слов, но услышал звуки ее голоса. Она тоже воспользовалась помощью мужчины, но не прыгнула, как Лиза. Она спустилась по ступеням, придерживая рукой подол платья.